Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Имишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 10. Этапы творения. Святой Видура продолжает разговаривать со святым мудрецом Майтреей. Шри Видура сказал: «О великий мудрец, теперь поведай мне, пожалуйста, о том, как после ухода Верховной Личности Бога праотец обитателей Вселенной Брахма создал из своего тела и ума разнообразных живых существ». «Тебе известно все, поэтому будь милостив, развей мои сомнения и ответь на вопросы, которые я задал тебе, с первого и до последнего». Комментарий. Видура задал Майтрее все самые важные вопросы, ибо знал, что на каждый из них Майтрея мог дать исчерпывающий ответ. Мы должны быть уверены в компетентности своего учителя. С вопросами, касающимися духовной науки, не следует обращаться к невежественному человеку. Задавать вопросы учителю, который сам не знает ответа на них, и выслушивать его измышления, значит зря терять свое драгоценное время. Сута Госвами сказал: «О сын Пхейгу, услышав слова Видуры, великий мудрец Майтрея необыкновенно воодушевился. Все знание хранилось в его сердце, и потому он стал по порядку отвечать на вопросы Видуры. Комментарий. Слова Сута Увача Сута Госвами сказал, указывают на перерыв в беседе между Махараджей Парикшитом и Шукадевой Госвами. Во время их беседы Сута Госвами был всего лишь одним из многочисленных слушателей. Но сейчас Сута Госвами рассказывает Шримад Бхагаватам мудрецам Наймишарани во главе с мудрецом Шаунакой, потомком Шукадевы Госвами. Все это, однако, не имеет сколь-нибудь существенного значения для обсуждаемых здесь вопросов. Великий мудрец Майтрея сказал, «Итак, о Видура, в течение 100 небесных лет Брахма по велению личности Бога совершал аскезы, посвятив себя преданному служению Господу». Комментарий. Когда говорится, что Брахма посвятил всю свою деятельность личности Бога Нараяне, имеется в виду, что он служил Господу. Служение Господу – самая большая аскеза из всех, какие только может совершить живое существо. И заниматься им можно в течение какого угодно срока. Ни одно живое существо, занятое служением Господу, вечным и неизменно вдохновляющим, даже не помышляет об отдыхе. Затем Брахма увидел, как от порывов ураганного ветра на поверхности воды, из которой рос его лотос, поднялись волны, и лотос стал раскачиваться из стороны в сторону. Комментарий. Материальный мир называют иллюзорным, так как это место, где трансцендентное любовное служение Господу предано забвению. Поэтому неудивительно, что тот, кто занимается преданным служением Господу в материальном мире, время от времени впадает в весьма затруднительное положение. Две враждующие стороны, иллюзорная энергия и преданный, постоянно находятся друг с другом в состоянии войны. И слабый преданный может пасть жертвой сокрушительного натиска могущественной иллюзорной энергии. Однако по беспричинной милости Господа у Брахмы хватило сил, чтобы устоять под ударами материальной энергии, хотя та и причинила ему немало беспокойств, на какое-то время сделав его положение очень шатким. За долгое время, в течение которого Брахма совершал аскезы и постигал трансцендентную науку самоосознания, он накопил большой практический опыт. Поэтому он втянул в себя весь ветер, а вместе с ним и воду. Комментарий. Борьба за существование, которую пришлось вести Брахме, наглядный пример непрекращающегося противоборства между населяющими материальный мир живыми существами и иллюзорной энергией. Со времен Брахмы и до наших дней все живые существа ведут борьбу с силами материальной природы. Наука и трансцендентное самоосознание помогают человеку в его попытках покорить враждебную стихию материальной энергии. Современная материалистическая наука и аскезы, через которые прошло человечество, помогли ему добиться замечательного прогресса во владении силами материальной природы. Однако наибольшего успеха в управлении материальной энергией достигает тот, кто предается Верховной Личности Бога и выполняет Его волю, посвящая себя трансцендентному любовному служению Господу. Увидев, что лотос, на котором он восседал, занимает все пространство Вселенной, Брахма стал размышлять над тем, как сотворить планеты, которые до этого уже были помещены в лотос. Комментарий. В лотосе, на котором восседал Брахма, находились семена всех планет Вселенной. Господь уже создал все планеты, и все живые существа уже родились в Брахме. Материальный мир и живые существа в зачаточной форме были созданы Верховной Личностью Бога. И Брахме оставалось только рассеять семена творения по всей Вселенной. Поэтому настоящее творение называют саргой, а его последующий переход – проявленное состояние, которое осуществляет Брахма, висаргой. Поглощенный служением Верховной Личности Бога, Господь Брахма вошел внутрь лотоса, который раскинулся на всю Вселенную, и разделил его сначала на 3 мира, а затем на 14 уровней. Господь Брахма является самой возвышенной личностью во Вселенной, так как он занимается бескорыстным преданным служением Господу и достиг высот трансцендентного знания. Поэтому Брахма создал 14 планетных систем, намереваясь впоследствии заселить их живыми существами различных видов. Комментарий. Источником всех качеств, которыми обладают живые существа, является Верховный Господь. Обусловленные души, живущие в материальном мире, отражают только часть его качеств, поэтому их иногда называют пратибимбами. Неотъемлемые частицы Верховного Господа, живые существа пратибимбы, в разной степени наделены его изначальными качествами, и в зависимости от унаследованных ими качеств, они, согласно замыслу Брахмы, появляются в тех или иных формах жизни и населяют те или иные планеты Вселенной. Брахма создает 3 мира – низшие планеты – Паталалоки, средние планеты – или Бхурлоки и высшие планеты – Сварлоки. Планеты, расположенные выше Сварлоки – Махарлока, Тапалока, Сатьялока или Брахмалока – не исчезают в водах потопа. Причина этого в том, что их обитатели занимаются бескорыстным преданным служением Господу. Все они доживают до конца Двипарартхи, а затем, как правило, освобождаются из круговорота рождений и смертей в материальном мире. Видура попросил Майтрею: «О господин, о великий мудрец, теперь расскажи мне о вечном времени, которое является одной из форм Верховного Господа, вершителя чудесных дел. Каковы признаки вечного времени? Прошу тебя, расскажи мне о них как можно подробнее». Комментарий. Вселенная представляет собой скопление разнообразных объектов и феноменов, начиная с атомов и кончая самой гигантской Вселенной, и все они подвластны Верховному Господу в образе Калы, вечного времени. Всемогущее время отмеряет разные сроки существования для разных типов физических тел. Определенным сроком ограничено время существования атомов, и определенным сроком ограничено время существования всей Вселенной. В назначенный срок разрушается тело человека, и в назначенный срок разрушается тело Вселенной. Кроме того, рост, развитие и появление побочных продуктов также полностью зависят от фактора времени. Видура хотел услышать от Майтрея подробное описание различных материальных объектов и узнать о сроках их существования. Майтрея сказал: «Вечное время является изначальной причиной взаимодействия трех гун материальной природы. Вечное время неизменно и беспредельно. Оно – орудие в руках Верховного Господа, который с его помощью являет в материальном мире свои игры». Комментарий. Будучи орудием Господа, безличный фактор времени играет роль оси, вокруг которой вращается материальное мироздание. Это рука помощи, которую Господь протягивает материальной природе. Никто не знает, где начинается время и где оно кончается. Только время способно хранить информацию о создании, поддержании и разрушении материального космоса. Фактор времени является вещественной причиной творения и, следовательно, непосредственной экспансией личности Бога. Время считают безличным аспектом Господа. В наши дни существует много различных представлений о природе фактора времени. Некоторые из этих представлений почти полностью совпадают с концепцией Шримад-Бхагаватам. Например, иудейские писания также признают время представителем Бога. Там, в частности, сказано: «Бог, который в разные времена, в прошлом, по-разному вещал нашим праотцам через своих пророков». В метафизике различают абсолютное и реальное время. Абсолютное время непрерывно и не зависит от скорости протекания в материальных процессах. Астрономы и математики измеряют время, увязывая его со скоростью того или иного объекта, изменениями этого объекта или периодом его существования. Однако, по сути дела, время никак не зависит от относительных по своей природе вещей и явлений. Наоборот, все объекты этого мира принимают свою форму и поддаются измерению только благодаря тому, что существуют во времени. Время является шкалой, лежащей в основе деятельности наших чувств. Им мы измеряем прошлое, настоящее и будущее. Хотя на самом деле у времени нет ни начала, ни конца. Чанакья Пандит говорит, что даже одного мгновения невозможно купить ни за какие деньги. Поэтому мгновение, потраченное зря, нужно считать величайшей потерей. Время не зависит от субъективного психического восприятия. Но вместе с тем его мгновения сами по себе не являются объективной реальностью, они связаны с нашими ощущениями. Поэтому Шрила Джива Госвами заключает, что фактор времени неразрывно связан с деятельностью, действиями и противодействиями внешней энергии Господа. Внешняя энергия или материальная природа действует под надзором времени, который является самим Господом. И потому нам кажется, будто материальная природа создает в материальном мире великое множество удивительных вещей. Шри Майтрея продолжал. Время Кала – непроявленный безличный аспект Господа. Он отделяет материальный космос от самого Верховного Господа. Мироздание существует как объективное проявление Господа и находится под властью все той же материальной энергии Вишну. Комментарий. Ранее, в первой песне Шримад Бхагаватам, обращаясь к Ясадеве, Нарада сказал: «Проявленный мир есть не что иное, как сама личность Бога. Однако нам кажется, будто он существует независимо от Господа». Причина этого в том, что материальный мир отделен от Господа калой, или временем. Он подобен человеческому голосу, записанному на магнитную ленту и существующему отдельно от человека. Подобно тому, как звуки голоса закрепляются на магнитной ленте, весь материальный космос покоится на материальной энергии и, благодаря времени, кали, кажется отделенным от Господа. Следовательно, материальный мир – это объективное проявление Верховного Господа, его безличный аспект, которому уделяют такое внимание философы-имперсоналисты. Материальный космос в том виде, как он существует сейчас, был таким в прошлом и таким же останется в будущем. Комментарий. Процессы сотворения, сохранения и разрушения материального мира протекают с определенной периодичностью, о которой говорится в Бхагавад-гите. Этот мир, каким мы видим его сейчас, уже существовал в прошлом и был разрушен, так же, как будет разрушен тот мир, в котором мы живем. А после разрушения он будет снова сотворен и опять будет существовать в течение какого-то времени и снова будет разрушен. Таким образом, циклическая деятельность фактора времени непрерывна, вечна, и ее никак нельзя назвать иллюзорной. Проявленный материальный мир является временным и непостоянным, но, вопреки мнению философов Майявади, он отнюдь не иллюзорен. Помимо творения, которое происходит естественным образом в результате взаимодействия гун материальной природы, существует 9 других видов творения. Разрушение бывает 3 видов. Оно может быть вызвано вечным временем, материальными элементами или качественными характеристиками деятельности живого существа. Комментарий. Циклические процессы сотворения и разрушения материального мира подчиняются высшей воле. Помимо них, во Вселенной протекают другие процессы творения, причиной которых являются взаимодействия материальных элементов. Движущей силой этих процессов является разум Брахмы. Более подробно о них будет рассказано ниже. Здесь же дается только самое общее представление об этих процессах. К 3 видам разрушения Вселенной относятся. Первое – уничтожение всей Вселенной, происходящее по истечении срока ее существования. Второе – разрушение, вызываемое пламенем, которое вырывается из уст Ананты. Третье – разрушение, связанное с качественными характеристиками деятельности живого существа и последствиями этой деятельности. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 1 по 14, 10 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Этапы творения». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах.